Глава 3. О правильной любви, гарантирующей долгие и счастливые отношения и условно называемой в этой книге конкретной. Нет, вы меня неправильно поняли. Не в сленговом смысле «конкретная», в кавычках, а конкретная в смысле точно сформулированная. Ну, хотя бы как таблица умножения или инструкция по пользованию пылесосом. Объяснение того, что, по моему мнению, есть конкретика в любовных отношениях, я начну с понятных бытовых примеров. Допустим, я собираю в одном месте 100 человек и говорю слово «табуретка». Уверен, что 100 человек из 100 представляют табуретку. Табуретку, а не стол или, к примеру, диван. Эти табуретки будут самые разные формы, высоты, раскраски, будут иметь разное количество ножек и стоять в разных местах, но все они будут табуретками. Теперь той же сотни собранных в одном месте людей скажите слово «любовь», и вы получите 100 самых разных понятий. Любовь к женщине, к ребенку, к родителям, к любовнице. В этом случае даже слово однокоренное. Согласитесь, это совершенно разные любови и даже разные понятия. А есть еще любовь к родине, к сосискам, к пиву, к футболу. Смею вас заверить, любовь к футболу — очень горячая любовь. Куда там страсть к женщине против, скажем, пенальти в финальном матче за Кубок мира? А еще можно любить путешествия и собирание марок. Очень. Крепко можно любить зеленого змея, несмотря на то, что он ядовит. Или восход солнца над Гималаями. Огромные чувства можно испытывать к братьям нашим меньшим, собакам, кошкам, лошадям и даже крокодилам. Все поглощающая любовь направлена на деньги. Не на все, но на свободно конвертируемые, точно. Любящие деньги неизбежно любят американских президентов, причем не всех одинаково, некоторых раз в 50-100 больше, чем других. Этот список можно продолжать бесконечно. Все вмещает понятие «любовь». И оттого становится никчемным, потому что абстрактно. Я не против понятия «любовь». Но, честно говоря, я против слова «любовь», потому что за ним скрывается слишком много и женщины, и собаки, и пива, и баксы. Отсутствие четко сформулированного значения слова лишает нас возможности планировать и совершать конкретные действия. Нет, как ни крути, но существующим в нашем лексиконе словом «любовь» оперировать невозможно. И значит, его надо разделять на составные, на то, что вы, произнося его, подразумеваете. И он подразумевает. Не любовь вообще, а любовь к определенному человеку, выраженная в определенных действиях. Что такое, на мой взгляд, конструктивная любовь? Это когда я в конкретном человеке люблю не вообще все, но что-то конкретное, а что-то в том же человеке не люблю, но тоже сформулированное. Баланс того, что нравится, с тем, что не нравится, и есть конструктивная любовь. Постарайтесь создать в своем воображении портрет идеального мужчины, мужчины своей мечты, и портрет мерзавца, которого вы, будь он даже принцем Вольским, никогда к себе не приблизите. Таким образом, вы получите два эталона. Эталон вашего идеала и его противоположности. Эталон — это основа основ. Недаром существуют мировые эталоны метров, литров и килограммов, благодаря которым мы имеем возможность мерить и взвешивать. Если не иметь эталонов, то размеры начнут «плавать», в кавычках, уменьшаясь или увеличиваясь в зависимости от желания пользователей, что, как правило, и происходит в любовных отношениях. Лишь постоянно удерживаемый в голове эталонный мужчина, по которому меряются все прочие, способен удержать вас от сползания к ошибкам. Только помните, что любовные эталоны следует создавать до того, как вы начали общаться с понравившимся вам объектом. Потом будет поздно. У того мужика свой эталон имеется, побольше вашего. Вам с вашим эталоном против его эталона не совладать. Начинайте создание образцов заранее, до того, как в них появится нужда, и всегда их держите наготове. Определите, что вам нравится в мужчинах. Влюбленность в вас, кинематографическая красота, мужественность и вилла на берегу Средиземного моря. Это понятно. А что еще? Ну, напрягите фантазию. Не получается? Допускаю. Сформулировать полный список качеств, которые вас привлекают в мужчинах, непросто. В голову лезут только внешние характеристики – глаза, фигура, бицепсы, умение подавать себя. Тогда попытайтесь определить, что вы не приемлете в вашем будущем мужчине. Эта задача много проще. Только не отделывайтесь общими словами насчет нелюбви к подлецам, негодяям и маньякам. Ну что, попробуем вместе? Наверное, вы не любите, когда вас бьют. Согласны? Согласны. И когда морят голодом. Опять в точку. Наверняка не подходят бомжи, хронические безработные, которые будут жить на вашей территории, сидя на вашей шее. Что вас лишает некоторого количества претендентов на руку и сердце? А как вы относитесь к тому, что ваш избранник будет наркоманом или запойным алкоголиком? По глазам вижу, плохо относитесь. Правда, вы теряете уже не некоторое, а очень даже значительное количество женихов. Все равно не надо. Тогда пошли дальше. Как вы относитесь к тому, что ваш будущий возлюбленный имел до вас сексуальный опыт? В зависимости от того, каким он был? Вот, это уже разговор. Итак, какой любовный опыт до вас вы допускаете? Сколько должен зарабатывать ваш муж? Какое иметь жилье? Каких друзей? Что любить, что не любить? Задавайте себе сотни, а лучше тысячи вопросов на тему, каким должен быть ваш суженый, и так постепенно вы получите портрет вашего идеала. Получите безошибочный эталон для поиска и выбора спутника жизни. Не бойтесь быть привередливыми. Ведь вы выбираете «товар», в кавычках, который хотите эксплуатировать, в кавычках, всю жизнь. Так что тут, чтобы не совершить ошибку, лучше не торопиться. Не бойтесь показаться чрезмерно практичной. Не комплексуйте по поводу того, что выдвигаете, помимо духовных требований, еще и материальные. Без материальной стороны духовность может быстро захереть. Она материя тонкая, сырости и голода боится, а вот в тепле и сытости, напротив, разрастается бурным цветом. Есть еще одна причина, по которой я вынужден говорить о материальной стороне супружеской жизни – дети. Кроме обоюдного счастья, в браках создаются еще и дети. Иногда по несколько штук. Дети, в отличие от родителей, о духовной стороне жизни еще ничего не знают, а материальные, в смысле, покушать с самого рождения. Материальная обеспеченность является важнейшей, ну, конечно, после духовности, предпосылкой для крепкого и счастливого брака. И это в значительной степени отражается в выборе «половинок», в кавычках. В подтверждение приведу цифры. Анонимный опрос, проведенный ЮНЕСКО в 33 странах, наглядно показал, что женщины отдают предпочтение мужчинам финансово независимым и имеющим положение в обществе. Соответственно, мужчины выбирают молодость и красоту. С точки зрения биологии здесь все верно. Мужчины в лице и фигуре женщин ищут гарант рождения здоровых и красивых детей. Женщины – защиту от окружающего мира и благополучия для себя и тех же детей. Я допускаю, что на результаты опроса повлияли взгляды женщин и мужчин, испорченных развитым капитализмом. А наши, естественно, во главу угла ставят интеллект и высокую нравственность. Но все же рекомендую о результатах опроса задуматься. Ну, не зря же ЮНЕСКО трудилась в поте лица в 33 странах. Теперь я попытаюсь ответить на вопрос, как правильно пользоваться тем эталоном, который вы создали. Желательно не от случая к случаю, а постоянно примеряя эталон ко всякому оказавшемуся на вашем горизонте представителю мужского пола. И не вообще, а по каждому пункту. Сколько пьет, сколько цветов дарит, сколько судимости имел и сколько должен пить, дарить и сидеть. Только очень вам советую, не судите о мужчине по его внешнему виду и рассказам. Бравый на вид атлет в условиях семьи может оказаться бытовым слабаком, а дважды, с его слов, герой России и Туркменистана, чрезвычайный полномочный резидент Цюрихи Берни, продавцом из соседнего киоска. В связи с этим